And what they do is they imagine what their life would be like sometime in the future. Они представляют, что это случится когда-то в будущем. What they do is they project forward 5 years and then they look back. Что они делают? Они составляют проекцию на 5 лет вперед, а потом оглядываются назад. And then they look back to the present. Они оглядываются на сегодняшнюю ситуацию. Very much like a mountain climber projecting to the top of the mountain. Точно так же, как тот, кто восходит на вершину, представляет себя там. And then looking back at himself in the valley. А затем смотрит на себя сверху вниз. And looking at the path that he would take to get to the top of the mountain. И затем смотрит на тот путь, который он должен предпринять к вершине горы. And looking at what steps he would take to get there in the future. И он смотрит на те шаги, которые ему необходимо предпринять для будущего. This is an exercise practiced by top people. Это то упражнение, которое делают самые успешные люди. Now the most important word in success is the word clarity. Clarity. Одно из самых важных слов для успеха — это ясность. Top people are clear about what their future would look like if it was perfect. Самые успешные люди ясно представляют себе, как бы выглядело будущее, если бы оно было идеально. And here's what we've discovered. И вот что мы определили. We've discovered that clarity with regard to your future improves your current decision making. Мы определили, что ясность видения своего будущего определяет четкие решения, которые вы принимаете сегодня. When you're very clear about where you want to be in the future, it's much easier to make the right decisions in the present. Когда вы ясно представляете себе, каким вы хотите быть в будущем, то принять решение, правильное решение сегодня становится проще. You simply ask, will this decision help me to reach my future? Просто вы задаете себе вопрос, поможет ли мне это решение достичь моего будущего? For example, you have a choice of watching television in the evening or being out working. Например, у вас есть выбор, смотреть вечером телевизор или работать. And you say, will watching television help me create my ideal future? Вы задаете себе вопрос, поможет ли просмотр телепередач создать мое будущее? And it's easy to make a decision. И очень легко принять решение. You look at eating another piece of dessert. Вы смотрите, съесть ли вам еще кусочек десерта. Will this help me to achieve my ideal body? Поможет ли это мне достичь моего идеального тела? The greater clarity you have with regard to your future, the better decisions you make each day. Чем большую ясность вы имеете по поводу своего будущего, тем лучшее решение вы принимаете каждый день. And the more likely it is that you will eventually create your ideal future. И это намного увеличивает шансы того, что вы создадите себе это идеальное будущее. Now, we said before that there are two types of people. Мы говорили уже раньше, что есть два типа людей. There's passive people, which is the great majority. Есть пассивные люди, и они составляют абсолютное большинство. They're waiting for things to happen. Они ожидают, что что-то произойдет. And then there's active people like yourself who make things happen. И есть такие активные люди, как вы, которые заставляют что-то происходить. Now remember this, the future does not just happen to you. Но запомните одну вещь. Будущее — это не то, что просто произойдет с вами. You create your own future. Вы создаете свое собственное будущее. By the things you do each day. Тем, что вы делаете каждый день. Now, if you're married, here's something that my wife and I do every year. Если вы женаты, то послушайте, что мы с женой делаем каждый год. We sit down and we say, imagine our life was perfect in every way. Мы садимся вместе и представляем, что наша жизнь идеальна во всех отношениях. If your life was perfect, what would it look like? Если бы ваша жизнь была идеальна, как бы она выглядела? Imagine that you have a magic wand. Представьте себе, что у вас есть волшебная палочка. And you could wave it over your life. И вы можете провести ею над своей жизнью. And your life could be perfect in every way. И ваша жизнь станет совершенной во всех отношениях. What would it look like? Как она выглядела бы? Now here is a habit of top people. И вот привычка самых успешных людей. They imagine that they have no limitations. Они представляют, что у них нет никаких ограничений. Imagine that you have all the time and all the money. Представьте, что у вас есть все необходимое время и все деньги. And all the education and all the experience. И весь опыт и все образование, которое нужно. And all the friends and all the contacts. И все друзья и все контакты. Just imagine you could do or be anything. Представьте, что вы можете делать или быть всем, чем угодно. If you could design your life with no limitations, если бы вы смогли создать проект своей жизни без ограничений, what would your life look like? Как бы выглядела ваша жизнь? And whatever it is, be clear about that. И чтобы, как бы это ни выглядело, это должно быть ясным. Если вы хотите помочь своим детям, то вот что я делаю со своими детьми. Я советую им представить, как будет жизнь их выглядеть, когда они вырастут. What do you want to do? Что ты хочешь делать? What do you want to have? Что ты хочешь иметь? Where do you want to go? Куда ты хочешь идти? And when young people become get a clear vision, they become excited about the future. И когда у молодых людей появляется четкое видение, они становятся воодушевленными по поводу будущего. When you and your spouse have a clear vision of the future, you have far more motivation. Когда у вас и у вашей супруги или супруга есть четкое видение будущего, вы получаете мотивацию. When you want to recruit new distributors. Когда вы собираетесь находить новых дистрибьюторов. You help them create a vision of where they want to be in the future. Вы помогаете им создать видение своего будущего. People who have a clear vision are motivated. Люди, которые обладают ясным видением, они мотивированы. But people without a vision have no motivation. Но у людей, у которых нет видения, у них нет мотивации. In a way, as Attila says, you are in the dream business. И, как сказал Аттила, вы в бизнесе мечты. You help people clarify their dreams. Вы помогаете людям сделать ясными их мечты. And then you show them that this business is how they realize their dreams. И вы показываете, что этот бизнес — это то, как они могут воплотить в жизнь свои мечты. And once a person sees that this business will get them to their dreams, you just get out of their way. И как только человек увидит, что этот бизнес может привести его к его мечте, вы просто не мешайте ему. So all top people allow themselves to dream. Все люди, самые успешные, они позволяют себе мечтать. They have an exciting vision of the future. И у них воодушевляющее видение будущего. And they make better decisions every day because of that vision. И они каждый день принимают лучшие решения, потому что у них есть это видение. Now the second orientation is goal orientation. А вторая ориентация — это ориентация на цель. Now goal orientation is the most important of all. Ориентация на цель — это самая важная ориентация. That's where you take your dreams out of the air and you crystallize them on paper. Это когда вы берете свою мечту из воздуха и затем кристаллизируете ее на бумаге. For example, you dream about a perfect house or home for you. Например, вы мечтаете об идеальном доме для себя. And you talk about what it would look like and how many rooms it would have. Вы говорите о том, как он будет выглядеть, сколько в нем будет комнат. And then you take sit down with a piece of paper and you lay it out on paper. И потом вы садитесь, берете листок бумаги и кладете все на бумагу. Because you have to have a blueprint to build the house. И вам нужно иметь вот этот рисунок, чтобы построить дом. You have to have written goals and plans to achieve a great life. Вам нужно иметь записанные цели для того, чтобы вы имели хорошую жизнь. Now we've said before that all of success is recipes and formulas. Мы говорили о том, что когда мы говорим об успехе, нужны рецепты и формулы. Когда вы хотите приготовить новое блюдо, вы достаете рецепт и затем следуете этому рецепту. Я хочу дать вам рецепт, как устанавливать и достигать цели. Studied goal setting for more than 30 years. Я уже больше 30 лет изучаю предмет, как устанавливать цели. I have achieved almost every goal I ever set using this recipe. И используя этот рецепт, я достиг практически всех целей, которые я перед собой ставил. It is so simple and so powerful, it will change your life. Это настолько просто и настолько могущественно, что оно может изменить вашу жизнь. It has 7 parts. Есть 7 частей. Number 1. Номер 1. Decide exactly what you want. Точно решите, что вы хотите. Be absolutely clear about what you want. Вам должно быть абсолютно ясно, что вы хотите. This will separate you from 80% of the population. Это отделит вас от 80% населения. Because most people only have fantasies. Потому что у большинства людей просто фантазии. They don't have goals. У них нет целей. A goal is something absolutely clear. Цель — это нечто абсолютно ясное. It's a target that you can aim at. Это цель, в которую вы можете попасть. And so when you set goals for yourself, imagine that you are setting a target. Каждый раз, когда вы устанавливаете для себя цель, представьте, что перед вами мишень. And be absolutely clear about the bullseye. И мы абсолютно четко себе представляем ее центр. And focus single-mindedly on that target. И фокусируйтесь только на этом центре. Let your major goal be your focal point. Пусть ваша основная цель будет вашей точкой фокусирования. So number one, decide exactly what you want. Поэтому номер один, четко решите, что вы хотите. You don't say, well, I want to earn more money. Вы не говорите, я хочу зарабатывать больше денег. You pick a specific amount and a specific time period. Вы берете точное количество и точное время. You don't say, I want to recruit more people. Вы не говорите, я хочу подключить большее количество людей. You pick a specific number and a specific time period. Вы берете точное количество и точный период времени. Now, number two is you write it down. Номер два, вы должны это записать. Only 3% of adults have written goals. Только 3% взрослых людей имеют записанные цели. And they are the most successful in every society. И они наиболее успешны в любом обществе. They earn most of the money. Они зарабатывают самое большое количество денег. They have the best lives. У них самая лучшая жизнь. And everybody else works for them. И все остальные работают на них. So when you decide what you want and write it down, you move into the top 3%. И как только вы решите, что вы хотите, и запишете это, вы переместились в высшие 3%. Number three. Номер три. Set a deadline. Поставьте конечный срок. Write down a specific time when you want to achieve your goal. Определите точное время, когда вы хотите достичь своей цели. If it's a big goal, break it down into small timelines. И если это большая цель, разбейте ее на несколько промежуточных целей. Some people will take a one-year income goal. Некоторые люди принимают цель своего годового дохода. And they will divide it by 12 months. И делят это на 12 месяцев. And then divide it by 4 weeks. Затем нужно разделить на 4 недели. And then divide it by 6 days. И делят на 6 дней. And then set a goal for every day that ties into the one-year goal. И затем делят эту цель на ежедневные цели, которая привязана к их годовой цели. Time management is very easy if you're clear about your goals. Управление временем — это легкая вещь, если вы четко видите свою цель. Step number four is make a list. Шаг номер четыре — это сделать список. Make a list of everything that you can think of that you can do to achieve the goal. Составьте список всего того, что вам нужно сделать для того, чтобы достичь своей цели. If you think of new things, add them to the list. Если вы о чем-то подумали, уже дописывайте в список. Here is a great discovery. Вот великое отличие, открытие. You can achieve the biggest goal if you break it down into single steps. Вы можете достичь огромной цели, если вы разобьете это на маленькие шаги. And when you write down all the little steps, you start to become more confident in your ability to achieve the goal. И когда вы запишете эти маленькие шаги, то вы станете уверенными в том, что вы добьетесь этой цели. So step number five. Шаг номер пять. Is organize the list. Это организуйте свой список. Organize the list two ways. Чтобы организовать список, есть два направления. First you organize the list by sequence. Сначала вы составляете список в последовательности. What do you have to do first? What do you have to do before something else? Что вы должны делать в первую очередь, что вы должны делать раньше, чем что-то другое. Then you organize the list by priority. А затем вы организуете этот список по приоритетам. What is more important, what is less important. Что более важно, что менее важно. And a list of activities organized by sequence and priority is a plan. И список действий, который организован, распределен по последовательности и по приоритетам, это называется планом. Now you have a goal and a plan. Теперь у вас есть цель и план. And your life will explode. И ваша жизнь взорвется. Now step number six. Шаг номер шесть. Take action on the plan. Предпринимайте действия по плану. Take action immediately. Предпринимайте действия немедленно. Do something this minute. Сделайте что-то прямо сейчас. This is very important. Это очень важно. Many people actually set goals and plans and then take no action. Многие люди устанавливают цели, составляют план, но не предпринимают действий. And the faster you take action on your plan, the more likely it is you will succeed. И чем быстрее вы станете действовать по плану, тем больше у вас шансы на успех достичь цели. Now here's number 7, and it's the most important thing of all. И вот номер 7 — это самый важный из всех этих пунктов. Do something every day on your biggest goal. Делайте что-то каждый день для достижения своей самой большой мечты. Do something big, do something small. Делайте что-то большое, делайте что-то маленькое. But do something every day, 7 days a week on your goal. Но делайте что-то каждый день, 7 дней в неделю по достижению вашей мечты. And what this does is it gets you into forward motion. И что это делает? Это включает ваше движение вперед. And every time you feel yourself moving toward your goal, you feel happier. А каждый раз, когда вы чувствуете, что продвигаетесь к своей цели, это делает вас более счастливым. And your brain releases endorphins. И тогда с вашего сознания спадают ограничения. Which makes you feel more positive. И это делает вас более позитивным. And gives you more energy. Это дает вам больше энергии. And makes you more creative. Это делает вас более творческим. And makes you a nicer person. И делает вас более приятным человеком. So each time you take a step toward your goal, каждый раз, когда вы делаете шаг в направлении своей цели, you activate more of your mental powers. Вы активируете свои мыслительные процессы. I've met people all over the world. Я встречался с людьми во всем мире, who tell me that doing something every day changes their life. Которые сказали, что когда они стали делать что-то каждый день, то это изменило их жизнь. Now I'm going to give you a homework exercise from today. И я хочу вам дать домашнее задание. This exercise will change your life. Это упражнение изменит вашу жизнь. This life, this exercise will transform your future and guarantee that you double your income. Это упражнение изменит ваше будущее и станет гарантией того, что вы удвоите свой доход. And what I'm going to ask you to do is take a piece of paper like this. Что я хочу попросить вас, чтобы взяли вы листок бумаги вот такой, как этот. And at the top of the page, write the word goals. И в верхней части листа написали слово цели. And then write today's date. Today's date. The date. И дальше вторая колонка даты. Сегодняшнюю дату. And then write down 10 goals, a minimum of 10 goals. И дальше запишите минимум 10 целей. And when you write the goals, write them in a special way. Но когда вы будете писать цели, напишите их по-особому. Write them as though you have already achieved them. Пишите так, как будто вы их уже достигли. I normally recommend that you write 1-year goals. Я рекомендую, чтобы вы написали только цели на год. But you can write a longer-term goal if you want. Можете, конечно, и более длительные цели, если вы хотите. But you write the goal as though the year has passed and you have already achieved it. Но записываете вы цели так, как будто год уже прошел и вы эти цели уже достигли. So instead of saying I will double my income, вместо того, чтобы написать «я удвою свой доход», вы записываете «я заработал за этот год вот такое количество денег». Now also make it a positive statement. И также, чтобы это было положительное утверждение. Don't say, I will quit smoking. Не пишите «я брошу курить». You say, I am a non-smoker. Вы пишете «я не курящий». Don't say, I will lose weight. Вы не говорите, я потеряю, я уменьшу, потеряю вес. You say, I weigh this number of kilos. Вы пишете, я вешу вот такое количество килограммов. And finally, start every goal with the word I. И каждую цель вы начинаете со слова я. Because only you can say the word I with regard to yourself. Потому что только вы можете сказать я по отношению к самому себе. And every time you say I, you activate your subconscious mind. И каждый раз, когда вы говорите я, вы активизируете своё подсознание. And you turn on your superconscious mind. И вы включаете своё суперсознание. And you begin attracting into your life people and circumstances to help you achieve your goal. и вы начинаете привлекать в свою жизнь людей и различные события, которые позволяют вам достичь вашей цели. This is such a powerful exercise. Это очень могущественное упражнение. If all you did was take this list of goals, если все, что вы сделаете, это возьмете этот список целей and fold it up and put it somewhere where you wouldn't see it for an entire year, и положите туда, куда вы больше не будете иметь доступа целый год, like in the pages of your Bible, например, куда-то между страницами вашей Библии, you know, some place you never look. Okay. То место, куда вы никогда не будете заглядывать. Вы в конце года откроете книгу и вытащите свой список. And you'll be both happy and sad. И вы будете как счастливы, так и опечалены. You'll be happy because 8 of your 10 goals will have been achieved. Вы будете счастливы, потому что 8 из 10 целей у вас будут достигнуты. And you'll be sad. Но вы будете и опечалены. Because you wish you had set more goals and bigger goals. Потому что вы будете хотеть, сожалеть о том, что не поставили большие цели и не написали их большее количество. Now, I had a man in my seminar once. Я вам расскажу, у меня когда-то был семинар. And he came up to me at the break. В перерыве ко мне подошел человек. And he said, you know, I was in your seminar 6 months ago. Он сказал, я был на вашем семинаре 6 месяцев назад. And you said to write down your goals. И вы сказали записать цели. So I got so excited, I wrote down 18 goals. И я был настолько воодушевлен, что записал 18 целей. And then I did what you said. И я сделал то, как вы сказали. I went home and I hid the list. Я приехал домой и спрятал список. But I hid it so well I could never find it again. Но я так его спрятал, что не смог найти. He said, then 2 weeks ago I moved to a new house. Но 2 недели назад я переезжал в новый дом. And when I was unpacking, I found the list. И когда я разбирал вещи, я нашел список. I said, there's that list. И вот этот список. I had never read it again after I wrote it in the seminar. Я его даже ни разу не читал после того семинара. And I began to read the list. И я стал читать этот список. He said, and I had to sit down. И я должен был сесть. Because 11 of the 18 goals had been accomplished. Потому что 11 из 18 целей были достигнуты. And I had almost accomplished 4 more. И уже 4 почти дошел до них. In less than 6 months. Менее чем за 6 месяцев. And he said, and these were big goals. И были это большие цели. One was to get a new job. Первое было получить новую работу. And I have a good new job. И у меня хорошая новая работа. One was to earn more money. Вторая была зарабатывать больше денег. I'm earning 40% more than ever before. Я зарабатываю на 40% больше, чем раньше. One was to get a new car. Еще одна цель – новая машина. Which the company gave me because I was so successful. И мне ее дала компания, потому что я был очень успешным. One was to get a new house, which I just moved into because I could afford it. И еще одна цель – переехать в новый дом, и я так и переехал, потому что сейчас могу себе позволить. One was to lose weight. Еще цель – уменьшить свой вес. One was to resolve a problem in a relationship. Еще одна – решить проблемы во взаимоотношениях. Another was to take a trip. Еще одна – отправиться в путешествие. And learn a new subject. Изучить новый предмет. He said, there were major goals. И он сказал, что это были основные такие цели. And I accomplished 11 of the 18 in less than 6 months. И я достиг 11 из 18 целей меньше, чем за 6 месяцев. So I have just one question. У меня есть только один вопрос. Would you give it a try? Вы попытаетесь? Will you promise me that before the end of the day you'll write down a list of 10 goals? Вы должны пообещать мне, что до конца дня вы составите список из 10 целей. So, now I want your promise. Я хочу, чтобы вы пообещали. But the most important person that you promise is yourself. Но самый важный человек, которому вы должны пообещать, это вы сами. Now here is something else you can do. Вот еще что вы можете сделать. Imagine you make a list of 10 goals. Представьте себе, что вы составили список из 10 целей. And by coming into this room, as I told you before, you are in the top 10%. Но и уже то, что вы пришли сюда, в этот зал, вы принадлежите к 10% самых успешных людей. When you make a list of 10 goals, you move into the top 3%. Когда вы составите список из 10 целей, то вы перемещаетесь в 3% самых успешных людей. Now, would you like to move into the top 1%? А хотите ли вы переместиться в 1% самых успешных людей? Okay. Then you take a look at your list and you ask this question. Тогда вы смотрите на свой список и задаете вопрос. Imagine you can have all these goals sooner or later. Представьте себе, что вы достигнете рано или поздно всех этих целей. But you can have one goal within 24 hours. Но одна цель может совершиться в течение 24 часов. You look at your list and you ask this question. Вы смотрите на свой список и задаете этот вопрос. Which one goal would have the greatest positive effect on my life? Какая из этих целей имела бы самое большое положительное влияние на мою жизнь? If I can have it within 24 hours, that would mean more to me than any other goal. Если бы я мог достичь этой цели за 24 часа, то это было бы самое важное событие, чем все остальное. And whatever it is, put a circle around that goal. И что бы это ни было, обведите эту цель кружочком. And that puts you into the top 1%. И это передвинет вас в верхние 1%. Because not only do you have a list of goals, и не просто у вас будет список целей, but you have picked your number one goal. Вы избрали цель номер один. And this becomes your focal point. И это становится вашей точкой фокусирования. This becomes the driving purpose of your life. Это становится ведущей целью вашей жизни. And then you take out a new sheet of paper. И затем вы достаете новый листок бумаги. And you write this goal at the top of the page. И вы записываете эту цель в верхней части. And you set a deadline. И ставите крайний срок. And then you make a list of everything that you can think of to achieve the goal. И затем вы составляете список всего, о чем вы подумаете, что вам понадобится для достижения этой цели. And then you organize the list by sequence and priority. И затем вы организуете этот список по последовательности и по приоритетности. And then you take action. И затем вы предпринимаете действия. And then you do something every day. И затем вы делаете что-то каждый день. And the only question you ask is how. И единственный вопрос, который вы задаете, это как. And failure is not an option. А провал не является вариантом здесь. Once you start on this goal, you resolve that you will never quit. Как только вы начинаете идти по направлению к цели, вы принимаете решение, что не остановитесь. When you get up in the morning, think about that goal. Когда вы просыпаетесь утром, думайте об этой цели. All day long, think about the goal. Весь день думайте об этой цели. Before you go to sleep, think about your goal. Прежде чем отправитесь спать, думайте об этой цели. No matter what happens, keep working on the goal. И что важно, продолжайте работать над ее достижением. And just like a broad river that goes across the country, и точно так же, как широкая река, которая течет по стране, you start to become more and more channeled. Вы становитесь все более и более сконцентрированным. And the more you think about the goal, the more powerful you become. И чем больше вы думаете об этой цели, тем более мощным вы становитесь. And the more you want the goal, the more you overcome all obstacles. И чем больше вы хотите достичь этой цели, тем большее препятствие вы преодолеваете. Whenever you have a problem, the only question you ask is how. И как только у вас возникает проблема, единственный вопрос – как? If you have an obstacle, how do you overcome it? Если перед вами препятствие, как вы его преодолеваете? There's always a solution. И всегда есть решение. And keep thinking about the goal. Думайте о цели. This will transform your thinking. Это трансформирует ваше мышление. A week, a month, a year from now, you'll look back and you'll be amazed at what has happened in your life. Неделя, месяц, год с настоящего момента вы глянете назад и будете удивлены, что произошло. And the amazing thing is, the more you work on that goal, the more you achieve all your other goals. И удивительная вещь, чем больше вы будете работать над этой целью, тем больше вы будете достигать всех остальных целей. So will you do this? Вы сделаете это? Now, sometimes people say from Russia. Иногда люди говорят из России. Russians are sometimes a little skeptical. Россияне иногда несколько скептичны. Sometimes they're a little negative. Иногда они чуть-чуть негативны. In the past. В прошлом. Sometimes people say, well, what if it doesn't work? Иногда люди говорят, а что если это не сработает? But that's the wrong question. Но это неправильный вопрос. The question is, what if it does work? Вопрос вот как надо ставить. А что если это работает? It costs you two pieces of paper to change your life. Всего два листочка бумаги. Вот цена за изменение жизни. What if it works? Что если это работает? Isn't it worth giving it a try? Стоит ли попытаться? Yeah. And believe me, it works all over the world. И поверьте мне, это работает во всем мире. When you go back, teach your other downline this exercise. Когда вы вернетесь назад к себе домой, научите свою нижнюю линию этому упражнению. Have everyone sit down and hand them pieces of paper. Пусть все сядут и раздайте им листочки бумаги. Teach your children this exercise. Научите этому ваших детей. Practice it throughout your life. Практикуйте это всю свою жизнь. Let your major goal be your focal point. Пусть ваша главная цель станет вашей точкой фокусирования. And the more you think about it, the faster you move toward it. И чем больше вы будете думать об этом, тем быстрее вы будете к этому двигаться. And the faster it moves toward you. И тем быстрее это вознаградит вас. And the more positive and optimistic you are. И тем быстрее вы станете позитивным и оптимистичным. And the more energy you have. И у вас будет больше энергии. And the more influence you have on other people. И вы будете иметь большее влияние на других людей. Okay, the third orientation is excellence orientation. И третья ориентация — это ориентация на отличное. What we have found is that in order for you to be successful, you have to be excellent at what you do. Как вы посмотрите на то, чтобы для того, чтобы вы достигли своей цели, вам нужно быть отличным в том, что вы делаете? We say to achieve something you've never achieved before. Мы говорим, что для того, чтобы достичь чего-то, чего вы раньше не достигали, you have to master skills that you've never mastered before. Вам нужно овладеть теми навыками, которыми вы раньше не владели. You must do things you've never done before. Вы должны делать то, чего вы раньше не делали. You must become someone that you have never been before. Вы должны стать кем-то, кем вы раньше не были. And we find that with every goal there's a skill that you must develop. И мы обнаружили, что для достижения каждой цели есть навыки, которые вам нужно изучить. Skill, и когда вы овладеете этим навыком, то цель будет достигнута. Ваша работа — это оказаться в 10 верхних процентах. Ваша задача — дать себе слово двигаться к совершенству. Now, this is a subject that I had a lot of trouble with. И это тот предмет, с которым у меня было много проблем. When I was growing up, I was never good at anything. Когда я рос, то у меня ничего не получалось хорошо. I failed in school. Я не думал, что это хорошо. I was fired from job after job after job. Меня увольняли с одной работы, с другой, с третьей. I lived in my car. Я жил в своей машине. I never had any money. У меня никогда не было денег. For many years. В течение многих лет. And so, when I thought about being excellent, it was too big a thought for me. И как только заходила речь о том, чтобы отлично делать какую-то работу, для меня это было далеко. I had very low self-esteem. У меня была очень низкая самооценка. I didn't think that I could be good at anything. Я не думал, что я в чем-то могу быть хорошим. And then I learned something that changed my life. И затем я узнал нечто, что изменило мою жизнь. I found that everybody who is in the top 10% today, я узнал, что те, которые находятся в 10% самых успешных людей, started in the bottom 10%. Начинали с тех 10%, которые в самом низу. Everybody who is doing well today was once doing poorly. Те, кто сегодня делает хорошо, когда-то делал плохо. Everybody who's at the top of their field was once at the bottom of their field. Те, которые сегодня находятся в своей сфере на самом верху, когда-то были в самом низу. Everyone who is successful in this business was at one time not in this business. Все, кто успешны в этом бизнесе, когда-то не были в этом бизнесе. And anything anyone else has done, you can do as well. И все, что они сделали, вы можете тоже сделать. No one is smarter than you. No one is better than you. Никто не умнее вас, никто не лучше вас. When I realized this, it changed my life. И когда я понял это изменило мою жизнь. Now here is one of the great discoveries of the last 10 years. И вот какое великое открытие за последние 10 лет. And it is that your weakest important skill sets the height of your income. Что в том навыке, который наиболее слабый у вас, в нем кроется ваш самый большой доход. There are many skills that are necessary for success. Есть очень много навыков, которые необходимы для успеха. And you already have some of those skills at a high level. И у вас некоторые из этих навыков находятся на высоком уровне. But your weakest skill determines your income. Но ваш самый слабый навык определяет ваш доход. So here is a strategy for the rest of your life. И вот стратегия до конца вашей жизни. You ask, what one skill if I was excellent at it, would help me the most. Вы задаете себе вопрос, какое одно умение, если бы я отлично им владел, принесло бы мне наибольшую пользу? Let me ask you a question. Давайте я задам вам вопрос. If a group of children goes for a hike, если бы группа детей отправилась бы в небольшое путешествие, which child determines how fast the entire group goes? Какой ребенок определяет, с какой скоростью будет идти эта группа? Yes, the slowest child sets the speed at which the group walks. Тот ребенок, который идет медленнее всех, определяет скорость движения группы. Your weakest skill sets the speed at which you move ahead in your career. Ваш самый слабый навык определяет скорость продвижения по вашей карьере. So what you do is you identify that skill. И что вам нужно сделать, определить этот навык. You say, what one skill would help me the most? Вы говорите, какой навык поможет мне больше всего? And whatever that skill is, you set it as a goal. И как только вы это определите, вы устанавливаете этот навык как цель. And you write it down. И вы записываете его. And you set a deadline. И вы устанавливаете конечный срок. And you make a list of everything you can do to develop that skill. И вы составляете список всего, что нужно сделать для того, чтобы развить этот навык. And you organize the list into a plan. И вы организуете свой список в план. And then you take action on your plan. И затем вы предпринимаете действия по этому плану. And then you do something every day to get better in that one important skill. И вы делаете что-то каждый день для того, чтобы стать лучше в этом одном умении. Don't expect a miracle. Не ожидайте чудес. Be willing to invest a year or 2 years or 3 years. Вам, возможно, понадобится инвестировать год, два или три. But no one is smarter than you. Но никто не умнее вас. No one is better than you. Никто не лучше вас. Can anybody here drive a car? Кто-то здесь умеет водить машину? Can you use a cell phone? Вы можете это делать сами? Can you operate a computer? Вы можете работать на компьютере? Then you can learn any skill for this business. То тогда для этого бизнеса вы можете делать все. So ask your friends, what one skill would help you the most? Спросите своих друзей, какой навык поможет вам больше всего? Ask yourself. Спросите себя. Now remember, whatever skill it is, you will feel uncomfortable about that skill. Но запомните, каким бы ни был этот навык, вы будете себя чувствовать неудобно в его отношении. Maybe it's standing up and speaking in front of a group. Может быть, это когда вам нужно встать и выступать перед группой. But remember, everybody who can speak in front of a group at one time was terrified of speaking. Но помните о том, что кто бы ни выступал перед группой когда-то, он боялся это делать. Now, why is it that we feel uncomfortable with a particular skill? Почему мы чувствуем себя неудобно по отношению к каким-то навыкам? It's because you are not good at it yet. Потому что вы не хороши в этом деле пока. If a little girl goes to school, маленькая девочка идет в школу. Teacher asks, "Can you play a musical instrument?" Учитель спрашивает, ты можешь играть на музыкальном инструменте? She says, "I don't know. I haven't tried yet." Она говорит, я не знаю, я еще не пробовала. If you ask an adult, если вы спросите взрослого, "Can you play a musical instrument?" Можешь ли ты играть на музыкальном инструменте?